Глава 19. Лайт-версия. Лидия исчезла из поселка как-то незаметно, а до этого также незаметно появились на крыльце их дома папки, придавленные досочкой, и записка с одним единственным словом «простите». Скорее всего, пришла под утро, сложила бумаги на крыльце и сбежала. Увидев композицию из папок, писем и досочки, Эри обрадовалась. Ее совершенно не прельщала перспектива разговаривать с Лидией. Рядом с ее кошмарной коляской, восковой куклой и пропитанным какими-то химикатами сердцем. «Это слишком», — думала Эри, — «это для меня слишком. И как хорошо, что тут нет Берты, ведь у нее дочки, пусть уже и взрослые, и для нее даже подобная мысль была бы слишком, а уж быть с этим всем рядом». Однако за пару дней все более или менее успокоилось. Во время сеанса связи рассказали про происшествие с трансивером. Сперва посмеялись, потом посерьезневший Фэб сказал, что были бы поосторожнее, и упрекнул Саба в том, что тот, кажется, излишне расслабился и не думает про безопасность. Саб сказал, что про безопасность он как раз думает. Вот только обеспечить ее тут непросто, потому что мир, черт бы его побрал, для обеспечения безопасности не очень приспособлен. «Да что ты!» — ехидно ответил ему тогда Фэб. «Правда? А ты все-таки подумай, что можно сделать, и для начала смени замки и на калитке, и на доме. Ваша Лидия, — пояснил Фэб, — не умеет скрывать замки, но у нее были ключи от старых замков, которые вы не меняли. Этим она и воспользовалась». «Еще скажи спасибо, что сперли только трансивер», — припечатал Фэб под конец разговора. «Потому что при такой беспечности могут и что посерьезнее украсть. И неизвестно, сумеешь ты это что-то найти или нет». «Хорошо, замки я сменю, а окна? Один камень, и от этих окон останется груда осколков», — сердито ответил Саб. «А голову включить не пробовал?» — хмыкнул Фэб. 2-3 средних биощупа из корабельного лазарета на окно, и у вора гарантированно будет пожизненное заикание. Забей в них, ну, допустим, осмотр ротовой полости. Или кожи, волосистой части головы. Да, волосы лучше, пожалуй. Внеси в настройки исключений вас самих. Поставь на трихологический осмотр и подключи на автономку. Частичную, конечно. Биощуп, Саб, это очень полезная вещь. Мы ими чего только не делали. Даже грузы крепили. Включи фантазию, наконец. И вообще, когда вы все уже поймете, что играть по правилам в эти игры, это означает однозначно и быстро проиграть. В какие игры? Не понял тогда Лин. «Догадайся сам», — вздохнул Фэб. «Ладно, вы продвинулись хоть как-то?» «Ну, в некотором смысле, да, пожалуй», — неожиданно для других сказал Пятый. «Мы тут, правда, в этой суматохе слегка про это дело забыли, но я могу пояснить кое-что из того, что мы успели заметить». «Выкладывай», — одобрил Фэб. Почему-то никто не соотнес момент, когда запел хор и когда стала подниматься церковь. Пятый оглянулся на Лина, ища поддержки. Тот кивнул. А взаимосвязь очевидна. То, что там внизу, под церковью, среагировало на то, что было спето. «Спето, кстати, было отлично», — добавил Лин. «Поэтому мы склонны полагать, что там что-то техногенное, и это что-то связано с безумными бардами». «О которых уже говорил Ит», — продолжил Пятый. «Если вы позволите использовать для наблюдения корабль, мы, думаю, обнаружим в пространстве рядом с планетой то, часть чего находится в озере». «Ну, наконец-то!» — возвел глаза к потолку Фэб. «Я уже не надеялся, что вы до этого дойдете». «Да, с высокой долей вероятности то, что вы сказали, верно». «Да, с помощью корабля проверьте обязательно. Но...» Фэб сделал паузу. «До своей проверки попробуйте выяснить, что именно в состоянии наблюдать местные. И у вас же есть под боком Игнат, верно?» Все закивали. «Напроситесь на чай, принесите угощение, попросите посмотреть в телескоп. Если он что-то нашел, сам покажет, конечно. В том случае, если объект попадет в наблюдаемый участок. И, разумеется, корабль. Обязательно. Давайте-ка я вам скажу пару слов по делу и вообще, в принципе, и в общем. Словом, а ладно, эту вашу отработку, если ее можно так назвать, вы уж, по сути дела, провалили. «Саб, как ты считаешь, почему?» «Потому что занимались ерундой», — проворчал Саб. «Полнейший». «Верно. А еще?» — поторопил Фэб. «Потому что мы болваны», — горько усмехнулся Лин. «Потому что упустили, что Лидия опасна», — добавил Эри. «Потому что не умеем», — пожал плечами пятый. «Нет», — Фэб покачал головой. «Потому что вы пытаетесь играть честно, я ведь уже сказал». «В смысле?» — нахмурился Сап. «Вы пытаетесь играть по местным условиям. Вы опустили себя на уровень тех, кто там живет, и пытаетесь действовать теми методами, которые приняты в том мире, в котором вы находитесь». Голос Феба вдруг неуловимо изменился, Ид, сидевший рядом с ним, усмехнулся. «Вы, не имея опыта, попытались поставить себя в ту же исходную позицию, что и противник. Вот только противник опытнее на порядок и знает больше, опять же, на порядок. И самое главное, вы напрочь забыли о том, что у вас есть преимущество». «А как же условия мира пребывания?» — насмешливо спросил Ид. «А кого я в ближайшем обозримом будущем загоню пересдавать агентуру?» — прищурился Фэб. «Их кто-то просит использовать преимущество во вред местным? Нарушать местные законы? Ид, окстись!» «Я не поняла ничего», — жалобно произнесла Эри. «Вы о чем сейчас?» «Ах, о чем я?» — Фэб вздохнул. «У тебя есть Шилд, моя девочка. Шилд, который умеет многое и не раз тебе это доказывал». Сап хлопнул себя по лбу и пробормотал что-то про отупевших и деградировавших. «У вас есть корабль, пусть и не самый мощный, но уж точно способный наблюдать и фиксировать то, что следует наблюдать и фиксировать. Вреда от этого нет никакого. Информации сразу будет море. «У вас есть модуль, в конце концов, есть приборы, есть оборудование, которыми вполне можно аккуратно пользоваться во благо себе и никак не во вред окружающим». «Сап, когда ты жил на Нод, ты пользовался технологиями, верно?» Сап кивнул. «Почему здесь ты только сейчас рискнул использовать маску и роль? Это можно было сделать и раньше, до кражи, и не только это. Как ты вполне можешь придумать и сам? Ну, породил бы очередную легенду». «Главное не напугать никого, но не обязательно же подходить близко и вступать в диалог. Впрочем, и без маски тоже. Вы ездили в город, можно наснимать личин и пользоваться. И так далее». «Шилда можно попробовать послать на разведку Георгию», — задумчиво произнесла Эри. «Действительно, странно, что я не подумала про это». «Вспоминайте, о чем вы еще не подумали», — вздохнул Фэб. «Да, как правильно заявил этот вот», — он ткнул Ита пальцем в бок. «Условия мира пребывания вам соблюдать действительно положено, но давайте разберемся, что входит в это понятие, если брать правила той же официальной службы в применении к вашей ситуации. Во-первых, вы обязаны ознакомиться со сводом местных законов и не нарушать их. Во-вторых, вы не должны причинять кому бы то ни было вред. В-третьих, вы обязаны не афишировать наличие у вас технологической базы, которую вы в свете сказанного можете использовать по своему усмотрению», — добавил Ид. «Либо вы можете использовать свои знания для создания нужной вам технологической базы, если эти знания у вас, конечно, имеются. Когда мы с Рыжим попали на Теру 0, у нас не было технической базы. Вообще. Но мы работали с местной техникой и кое-что успели смоделировать сами. Те же маячки, маркеры, активаторы и еще много всего интересного. Понятно?» Сап кивнул. Остальные молча ждали продолжения. «Ребята, мы понимаем, что вам трудно». Ид вздохнул. «Но надо как-то потихоньку собираться, что ли. Хотя бы попробовать. Понемногу. Не получится что-то. И бог бы с ним, с этим чем-то. Получится? Хорошо. Смелее. Действуйте смелее. Вы словно боитесь, что...» Он осёкся, подыскивая слова. «Что вы сделаете что-то плохое. Нет, не сделаете. Ума у вас для этого хватит». «Наверное, хватит», — с сомнением в голосе произнес Лин. «А у нас, между прочим, огурец первый вырос». «Угу, размером с полмизинца», — хихикнула Эри. «И кажется, какая-то цинния собралась зацвести». «А завтра мы поедем к озеру. Только я, пожалуй, посажу тут сперва модуль и кое-что закажу с корабля», — добавил пятый. «Потому что если в озерах и во враге то, о чем я думаю, старый магнитометр нам мало поможет». «А что там может быть, как ты считаешь?» — спросил Фэб. «Станции бардов всегда модульные», — осторожно ответил пятый. «Ну, насколько мне известно, конечно. Скажу так, те станции, которые я видел, были созданы именно такими. Часть модулей статичны, это база. Часть — синты, блоки из так называемого проникающего материала, способного менять структуру. Станции сами по себе не статичны, как вы знаете». «Знаем», — согласно кивнул Фэб. «Дальше». «И я не представляю себе силу, которая была бы способна разрушить станцию», — продолжил пятый. даже самую маленькую, именно благодаря тому, что она не просто способна к саморемонту, она при любой возможности возобновляет не только энергию, но и базу, строительный материал для самой же себя. Наши корабли, кстати, делают ровно то же самое, но соотношение базы и проникающей материи у нас иное. «Не прибедняйся», — хмыкнул Лин. «И не опрошай. Да, все верно. Если чисто гипотетически предположить, что где-то неподалеку по какой-то причине разрушилась станция бардов, она, опять же, исключительно в теории могла дать обломки, но обломки эти будут чем?» Он посмотрел на Эри, а та пожала плечами. «Базой. Только базой. Я не представляю себе ситуацию, в которой такое может произойти. Но синты от станции не уйдут. По сути, они части тела Искина. И они не возобновляются. А вот база, которую он с собой не считает, может пойти в расход». «Мы представляем себе такую ситуацию», — заметил Ид. «Это возможно». «Ну, хорошо», — кивнул Лин. «Значит, возможно. Так вот о чем мы. То, что лежит во враге или под водой, может быть неплохо обученной базой. Вот только каким образом и зачем ее выкинули, непонятно». «А если база пробыла со станцией в контакте достаточно долго, она вполне может подобным образом реагировать, потому что отзывается на звук, на вибрацию, на приказ», — продолжил Пятый. «То, что пел хор, оно, конечно, не тянуло на то, что делают барды, но вполне могло быть фрагментом того, что к станции имело отношение. Какой-то отрывок, чего-то. Например, фрагмент сильно замедленного позывного. Либо... я не знаю, вот честно». «Чего ты мнешься?» — рассердился Лин. «В общем, там валяется какой-то кусок бардовского барахла, на котором построили церковь, и она время от времени всплывает, потому что слышит что-то. Ну и вот...» — он пожал плечами. «Версию можно проверить». «Надеюсь, вы понимаете, что после этого заявления ваша развлекательная прогулка перестает таковой быть?» — спросил Фэб. «Это очень серьезно, потому что у тех, кто здесь погиб, а в гибели их уже можно не сомневаться, могут оставаться родные, друзья, да и другие барды. Думаю, будут не против что-то узнать. Когда мы только начали говорить на эту тему, речи не шло о станции и, соответственно, о сохранении достоверной информации о погибших или об умерших тут бардах. Но если здесь есть хотя бы фрагменты станции, все меняется». «Изначально условие получалось другое», — согласился Ид. «А ничего, что вы оба врете», — вдруг произнес Сав. «В смысле?» — нахмурился Лин. «Да не вы, а они оба», — Сав кивнул в сторону визуала связи. «Фэб, хватит! Вы уже давно поняли, что тут кто-то погиб. И что вы собирались делать дальше, на самом деле, а не это вот все?» Фэб покивал. Лицо его стало вдруг серьезным, уставшим, словно он скинул в мгновение ока маску заинтересованности и превратился, да, в того, кем был на самом деле. «Мы собирались передать информацию Мадан, которая направила бы в этот мир группу», — ответил он. «И группа эта довольно быстро разобралась бы в том, что произошло и кто тут остался. После происшествия пропавшими по сей день числятся многие, очень многие. Конечно, я допускал возможность, что вы сумеете что-то найти, но...» «Понятно». Пятый встал, кивнул Иту, с горечью посмотрел на Феба. «Ладно, Лин, пойдем огурцы поливать, раз для другого не годимся. Да, впрочем, давно уже не годимся. Вообще ни для чего. Пока, Ит». Они вышли с террасы и скрылись из вида. «Ну и зачем?» — спросила Эри. «Феб, вот зачем?» «Затем, чтобы стали понимать, надо не рефлексировать, а действовать», — жестко ответил Феб. «Что надо включаться. Пробовать. Злость — это полезная штука, Эри. Если сейчас хватит сил на то, чтобы рассердиться на нехорошего меня, то хватит и на...» «Ой, да ну!» — Эри поморщилась. «Пойду к ним. Не дай бог, Фэб, что он опять напьется и что-то сделает не то. Зря ты это. Вот так. Пока». Она тоже встала и вышла. Ид, посмотрев на это все, поднялся, что-то шепнул на ухо Фэбу и тоже куда-то ушел. Фэб с Сабом остались один на один. «Что такое?» — напрямую спросил Фэб. Саб покачал головой, вздохнул. «Контакта нет», — ответил он после короткого молчания. «Вроде бы мы что-то делаем, что-то пытаемся, как-то стараемся что-то наладить. Даже машину эту чертову завтра забираем, чтобы ехать. Насчет правды говорились. А ведь на самом деле, Фэб, это все, как бы объяснить. Рисунок на мокром песке. Мы даже друг другу по сей день не показали свои настоящие лица. «Ну, мы с Эри, предположим, друг о друге все-таки знаем хоть что-то, но они...» «Фэб, это стена, на которой нарисованы какие-то картинки, да. Хорошие, яркие, славные картинки. Вот только под картинками бетон и арматура, а то и вовсе гранит. Да, я видел щитки. Да, я за ними шел. Да, я хотел этого. Но сейчас я понимаю, что...» «Что именно?» — жестко спросил Фэб. «Что мы все нацепили маски и играем во что-то, каждый перед каждым. Изо всех сил стараемся, чтобы другой не увидел, что у тебя под маской. Какой ты настоящий и что ты такое вообще?» — выпалил Сап. «Единственный раз за это время маски слетели, пусть ненадолго, и хоть что-то стало видно, но это очень быстро кончилось. Напейтесь», — посоветовал вдруг Фэб. Сап опешил. «Да-да, напейтесь, все вместе. Устройте шашлыки, возьмите водочки. Сап, ты хочешь все и сразу? Да, так не бывает, но явно не в вашем случае. Ты сейчас пытаешься понять то, чему уж точно не пришло еще время. То, что этим временем должно быть испытано. Ни у одного из вас нет опыта. В том числе и в этом. А уж отдыхать из всей вашей компании вообще умеет только кот. Что на личном?» «То же, что и было. Ультралайт вариант. Боюсь спугнуть». Сап потер висок ладонью. «Фэб, я задолбался бояться всего подряд. И ультралайт вариант жизни — это несколько не по мне». «Ты думаешь, это по ним?» — прищурился Фэб. «Ты ведь дождешься. Они разберутся, и получишь ты похлеще, чем получил я, когда Ид ко мне пришел травиться. Покажи кому-нибудь не ультралайт. Если кто-то проштрафился, дай по шее на тренировке. Без фанатизма, но дай. Вам всем там пора уже просыпаться, Сап, включать головы и браться за дело». «За какое?» — уточнил Сап. «Пока за то, что есть. Для раскачки. Дальше увидишь», — пообещал Фэб. «Когда вы планируете прийти за нами?» — спросил Сап. «Точно не знаю. Несколько месяцев. От 2 до 6. Не пытай, не знаю, правда». Фэб потянулся. «Ладно, иди уже к этим обиженным. Мясо у вас там достать сложно?» «Да нет, не сложно совсем», — пожал плечами Сап. «Вот и славно». «Только они жрать мясо снова не будут», — вздохнул Сап. «А ты сначала напои», — невинным голосом предложил Фэб. «Будет проще. Кир, например, церемонии разводить бы не стал. Да, собственно, он и не стал. Поговори с ним как-нибудь, расскажет». «Это можно до скончания века проговорить», — покачал головой Сап. «Действительно, хватит. Сам разберусь». В огороде царило вселенское уныние. Лин с мрачным видом поливал огурцы. Пятый с не менее мрачным видом выдергивал траву на дорожках между грядками, а унылая Эри рыхлила землю вокруг кустиков уже основательно подросших циней. Не унывал только Шилд. В данный момент кот охотился за бабочкой. Сперва таился в траве, потом высоко подпрыгивал и пытался сбить бабочку лапами, но почему-то промахивался. Судя по всему, нарочно. Бабочка условия игры, кажется, поняла и не улетела. Перепархивала между стеной сарая и веткой яблони, ловко уворачиваясь от кота. «Ну что?» — спросил Сап, подходя. «Получили?» «А ты будто не получил», — хмыкнул Лин. «В первую очередь получил», — согласился Сап. «И за дело, разве нет?» «Да ну, к черту!» Пятый поднялся с колен, отряхнул перепачканные ладони. «Зачем это надо?» «Что надо?» — не понял Сап. «Да вообще все, в том числе кого-то искать, если он так и так собирается присылать сюда профи», — объяснил Пятый. «Гадостное ощущение, как он замялся, как с малыми детьми, ничего не соображающими». «Может быть, он отчасти прав», — прищурился Сап. «И вы, и мы соображаем пока что не очень». «Да ладно», — Лин поставил лейку на землю. «А может, мы соображаем вполне себе нормально, только в другой системе координат?» «Рыжий!» — начал было Пятый, но не успел. Вокруг Лина вдруг крутанулся золотистый вихрь, в котором стали вспыхивать и гаснуть яркие бирюзовые искры. «Минуту!» Голос Лина стал вдруг приглушенным, словно он говорил через несколько слоев ткани. «Смотри!» «Верни блок, кретин!» — приказал Пятый. «Сейчас! Снимай!» — приказал Лин. Какое-то количество бирюзовых искр вдруг вспыхнуло в разы ярче, чем остальные, образовав некое подобие небольшой, с футбольный мяч, размеров сферы, и стали медленно гаснуть. Следом за ними вскоре погасло и золотое свечение. «Это что?» — спросила Эрис с испугом и удивлением. «То, ради чего Фэб собирался присылать сюда кого-то», — невозмутимо пояснил Лин, вытирая тыльной стороной ладони нос. Посмотрел на руку, выругался, рука оказалась в крови. «Сап, можно что-то сделать, чтобы каждый раз вот так не было, а?» — спросил он. «Мы и дальше планируем этим пользоваться. Носовых платков не напасешься». «Пошли, остановим», — приказал Сап. «Так что это такое?» Он повернулся к пятому. 26 человек сюда попало», — пожал плечами пятый. «Живых никого нет. Как и было сказано, ученики, барды, начальная стадия. Рыжий снял все места контакта. От точек высадки они, видимо, далеко не уходили. Может, ждали, что за ними придут, как знать. Идите уже, сейчас всю майку кровью испоганите». «Соображать мы не умеем», — проворчал Лин, направляясь следом за Сабом к дому. «Как же! С бумажками, может, и не умеем, а вот если по-своему, так запросто». Координаты, которые сделал Лин, перенесли на карту часом позже, выбрали некоторое количество точек для проверки, пока что Саб дальнейших путешествий не планировал, поэтому решили проверить только то, что было в доступе. Точек получилось 8. Потом Саб сходил в магазин, принес первую порцию продуктов, как он выразился, на вечер, кое-что на закуску и 3 бутылки по 0,7 и 2 бутылки портвейна. Когда он выставлял свои покупки на стол, все следили за ним с обалдевшими лицами, а потом Эри робко спросила. «Ты это серьезно?» «А что?» — вопросом же ответил Саб. «В систему я это вводить не собираюсь, но пару-тройку раз за лето можно». «Один раз уже был», — напомнил Лин. «И чем все кончилось?» «В этот раз кончится иначе», — уверенно ответил Саб. «Сварганьте что-то на закуску, а я за мясом». «Куда за мясом?» — удивился пятый. «В деревню». «Пешком? И где ты там возьмешь мясо?» — удивилась Эри. «Да, пешком. Мотоцикл мне мал, машиной пока управлять не могу. Поэтому пешком. А мясо? Соня сейчас подсказала пару адресов, где можно готового шашлыка взять. От нее и позвонил уже туда. Через час вернусь, может, чуть больше. Так что давайте, организуйте на улице стол, сложите что-то типа жаровни, найдите шампуры и начинайте жечь угли. Как раз к моему приходу их будет достаточно». «Что в мире делается?» — восхитился Лин. «Пеп наорал. Сап мозгами поехал. Красота! Ладно, иди. Я помню, где шампуры», — сказал пятый. «Сараи висели в углу. Принесу сейчас. Мы с тобой, рыжий, поможем хлеба пожарить». «Да ты что?» — усмехнулся Сап. «Правда? Сомневаюсь. Все, я пошел». Спонтанная эта вечеринка, которую никто не планировал, да и не собирался, получилась неожиданно удачной, всем на удивление. Салат «Обжора» от Лина, рецепт скрипача, всего-то и надо, что сделать морковно-луковую поджарку и добавить в нее нарезанного кубиками соленого огурца и майонеза. Салат «Чё было» от Эри, вареная картошка, вареное яйцо, тот же соленый огурец, тертое яблоко и майонез. Банка шпрот, банка килек, хлеб и все те же соленые огурцы, которые не пошли в оба салата, и майонез отдельно от всего остального в баночке. Пятый от готовки самоустранился. Он ушел на улицу мыть старые проржавевшие шампуры и жечь угли. На водку, оставленную на столе, он поглядывал с явной опаской. Вернулся Саб, когда стол в саду уже практически полностью накрыли, а углей пятый нажег уже изрядное количество. Он сложил некое подобие мангала из обломков кирпичей и подготовил 6 шампуров, которые пришлось основательно почистить от грязи и ржавчины. Из дома притащили стулья, сели, но открывать бутылки или накладывать еду никто не спешил. Все почему-то ощущали непонятно откуда взявшееся смущение. «Вы чего замерли?» — спросил Саб, подвигая к себе миску с салатом. «Давайте, наливайте!» «Саб, я алкоголик вообще-то», — напомнил пятый. «Не боишься?» «Не боюсь», — покачал головой Саб. «Кто ж тебе все 3 бутылки даст?» «Может, я лучше чай?» Пятый нахмурился. «Саб, правда. Вдруг сорвусь, особенно после сегодняшнего разговора». «А вот об этом как раз сейчас и будет», — ответил Саб. «Именно поэтому мы и...» «Ладно, Фэб сам это предложил». «Он там с ума сошел, что ли?» — удивленно спросил Эри. Саб открыл первую водку и принялся наливать, но она отодвинула свой стакан. «Рыжий, принеси штопор, я водку не буду. Саб, скажи честно, Фэб свихнулся?» «Не похоже», — вздохнул Саб. «А вот мы, да, кажется, именно что свихнулись, все, массово». смысле?» — не понял Лин. Он уже вернулся с террасы и сейчас пытался вкрутить старый штопор в бутылочную пробку. «В прямом», — отрезал Саб. «Вам не осточертело изображать из себя вельшев на выгуле. Ну, знаете, лужайка, цветочки и вельшики пасутся. Миленькие, кудрявенькие». «Вельши — это типа овец, что ли?» — уточнил Эйри. Саб кивнул. «Вообще надоело. Даже мне надоело, если честно. Догадываюсь, как это надоело вам». «Я боюсь», — вдруг сказал пятый. Поднял свой стакан, в котором плескалось граммов 100 водки. Посмотрел сквозь мутное стекло на вечереющее небо над садом. «Боюсь, понимаете?» «Чего именно ты боишься?» — в упор спросил Саб. «Боюсь обидеть кого-то. Эри, тебя. Лин, тебя тоже. Боюсь сорваться. Снова. Боюсь сделать какую-то глупость по незнанию. Боюсь навредить кому-то. Вот ты, рыжий, сегодня сдернул схему, да? На дополнительном потоке, тонком, слабом, очень быстром. Ну, не очень, но достаточно. А где гарантия, что нас не заметили? А еще, если честно, я боюсь кого-то найти». Он коротко глянул на Саба. «Потому что есть у меня подозрение, что не так уж и хорошо им тут пришлось. Что они, возможно, хотели домой, что их кто-то ждал. Я боюсь, что наш с тобой рыжий поступок, он раньше казался каким-то абстрактным, далеким. Мне даже этого хватило, чтобы напиться, если кто-то не заметил. Что он может обрести плоть и кровь, и я сорвусь из-за этого снова и подставлю снова всех. Если все действительно так, как мы сейчас видим, то...» «Ну, пока ты боишься, все так и будет», — пожал плечами Саб. «Лично мне это надоело. Давай выпьем, что ли, за отсутствие страха?» «Давай», — кивнула Эри. «Мне тоже уже, как бы сказать, слегка это осточертело все. Пятый, Лин, скажите, вы точно не сахарный, а?» «В смысле?» — не понял Лин. «Можешь полить водой. Если растаем, то, видимо, сахарные. А что?» «Да то, что можно же как-то иначе, а не как сейчас», — сказала Эри. «Ну неправильно это все, то, что сейчас. Вы же тоже это ощущаете». Пятый залпом выпил водку и отставил стакан в сторону. «Демагогия», — произнес он в пространство. «Это все слова, и они ни о чем. Это все искусственное. Вы не видите, что ли? В том числе и то, как мы ведем себя, и что делаем, и все остальное тоже». «Ты хочешь настоящее?» — прищурился Саб. Хитро так прищурился, оценивающе. «Ладно, за этим, поверь, дело не станет». «Не пугай», — хмыкнул пятый. «А я пока и не пугал», — Саб ухмыльнулся. «Я даже предупреждать не начал. Знаешь почему? Потому что я на самом деле никогда не предупреждаю. И не пугаю. И ты закусывать будешь? На!» Он сунул пятому банку шпрот. «Саб, угли!» — напомнила Эри. «Давай мясо ставить. Прогорят же!» «Нормальные там угли. В самый раз». Пятый переложил на тарелку пару рыбок и с опаской глянул на них. «Эти хоть без глаз, и на том спасибо». Через час картина выглядела следующим образом. Салатов осталось меньше половины. Две по 0,7 закончились, а вот мяса, вполне хорошего, хватило бы еще на одну жарку, поэтому Саб погнал Лина за следующими двумя 0,7 в магазин. Пятого — за дополнительными дровами, а Эри — дорезать оставшиеся огурцы, сыр и колбасу на закуску. Опьянение он ощущал, но не очень сильное, и контроль ни над собой, ни над ситуацией терять не собирался, потому что появились у него на этот вечер некие планы, причем отнюдь не лайт-версии. «А сам ты чем хочешь заняться?» — ехидно спросила Эри, заметив, что задание Саб раздал всем, кроме себя. «Список составлю, чего нам нужно с корабля?» — пояснил Саб. — Вот посидим, отдохнем и смотаюсь туда сегодня ночью. Пожалуй, с Рыжим. — Да, точно, именно с ним. Заодно и посмотрим кое-что по нашей теме. — А как же завтра ехать к озеру? — спросила Эри. — А никак, послезавтра поедем, — пожал плечами Саб. — Завтра совсем с чем нужно и не только. Ладно, пятый, позвал он. — Иди сюда, чего ты там застрял? Давай выпьем, пока этот бегает. «Ты чего задумал?» — с опаской спросил пятый. Он в результате выпил меньше всех, но, кажется, уже успел прийти к выводу, что сегодня вполне можно будет продолжить. «Задумал отмену лайт-версии существования», — кмыкнул Саб. «Если ты не заметил, конечно». «А конкретнее?» «А вот не скажу», — покачал головой Саб. «Так, о, рыжий, быстро ты, давай к нам. Принес? Молодец». «Значит, озвучиваю план, если вам интересно». «Интересно?» «Ну да», — кивнул пятый. «Валяй». «На связь с этими умниками выходим уже по результатам». Саб загнул один палец. «Делаем все сами, максимально, и начинаем до завтра, и начнем, пожалуй. Но не так, как они советовали, а как мы сами решим. Согласны?» «Да», — кивнул пятый. «Особенно насчет связи». «Отлично! Быстро добиваем эту тему, которая с бардами, и начинаем смотреть вторую катастрофу, которая старая, и которая будет, как мне кажется, поинтересней. Ну и параллельно разбираемся дальше с группой. Как вам план?» «Прекрасный план», — одобрил Эри. «А что сегодня?» «В смысле, что сегодня?» — удивился Саб. «Мы на корабль, вы, ну, как-то сами разберетесь, думаю». «Саб, ты ошейник для кота в список добавил, кстати? И камеру на этот ошейник?» — спросила Эри. «Нет, я добавил туда то, что можно превратить в камеру для ошейника. И давайте уже выпьем, наконец, а то темнеет, а нам еще кучу всего сделать нужно успеть». «Даже спрашивать не буду, что ты успевать такое собрался». Лин, который пропустил часть сабовых откровений, выставил на стол свои покупки. «Мы с тобой допиваем, доедаем и летим на корабль», — невозмутимо сообщил Саб. «Надо будет забрать довольно много всего. Ну, кое-что еще сделать». «Хорошо», — пожал плечами Лин. «Как скажешь». «Вот это я люблю», — улыбнулся Саб. «Это правильно. Именно так, как я скажу».